Часть вторая. Манипуляции. Манипуляция номер один. Открыть незнание. В развитии темы страхов в нечестной игре манипуляторов обратим внимание на один лукавый психологический прием, который пользуется особым спросом у разных лжебизнес-тренеров, псевдокоучей и прочих мошенников, стремящихся навязать жертвам свои бесполезные знания или невыгодные услуги. Прием прост, как арбузное семечко, и основывается на психологическом принципе проблемы избавления. Суть. Человеку нужны знания, товар или услуга. Он приходит за желаемым к продавцу, который начинает его активно убеждать, что на самом деле покупатель ничего не знает и во всем плохо разбирается. Затем манипулятор аккуратно и активно подводит покупателя к мысли, что ему нужна не только эта услуга, но еще и вот это и вон та. У жертвы складывается стойкое ощущение своей ущербности, неполноценности и отсутствия какой-либо возможности достичь желаемого результата без тех самых новых дополнительных товаров или услуг. Часто в момент зомбирования манипуляторами применяется еще один социально запрещенный психологический прием – атмосфера. Человеку специально создают некомфортные условия, которые расшатывают его эмоциональное состояние и подталкивают его к принятию необдуманных решений. На лжекурсах и семинарах будет холодно, голодно и некомфортно. Манипулятор также может торопить с принятием решений, используя психологический закон уходящей возможности в стиле «Вы можете получить это только сегодня, только сейчас». Иногда человеку могут открыто называться самые драматичные возможные последствия, если он не доберет дополнительных услуг на кругленькую сумму. Часто манипулятор сидит на процентах от продажи услуг своих партнеров и также активно стремится всучить неразбирающимся и нуждающимся в чем-то людям не только свои товары и услуги, но и услуги своих товарищей. Противоядие. Обращайтесь за услугами и товарами только к проверенным и компетентным поставщикам и продавцам. Читайте отзывы. Спрашивайте независимое мнение тех, кто уже пользуется подобными услугами. Доверяйте, но проверяйте. Объективно оценивайте необходимость любой дополнительной услуги или предложения. Действительно ли вам никак нельзя обойтись без этой дополнительной услуги? Не принимайте решения и не давайте своего согласия на эмоциях и на скорую руку. Какими бы заманчивыми ни были предложения в моменте, на призывы в духе «приобрести так удачно можно только сейчас» лучше сходу не соглашаться. Правильнее будет взять паузу и как следует все обдумать. Как только возникает ощущение психологического принуждения к сделке или решению, лучше всего будет вежливо попрощаться и покинуть пространство манипулятора. Манипуляция номер два. Ближе дальше. Не зря в народе говорят: «Хочешь сделать человеку хорошо? Забери у него что-то хорошее, а потом верни, как было». Так ведь и есть на самом деле. Человек быстро привыкает к хорошему. Основываясь на эмоциональных связях, люди начинают особенно ценить то хорошее, что у них было, когда оно исчезает из их жизни. Суть. Действие манипуляции выстраивается на основе психологического и эмоционального алгоритма ближе-дальше. Хорошие вещи, хорошие люди, хорошие автомобили, хорошая работа. Как правило, мы понимаем, насколько хорошими они были, лишь когда они говорят нам «прощай». Человеку предлагается что-либо выгодное, улучшенное или просто прекрасное. Преподносится все, что однозначно улучшит его дела, качество жизни, личное чувство значимости или уровень признания. А потом это выгодное, улучшенное и прекрасное просто забирается. Как правило, чтобы вернуть желаемое, человек должен либо что-то сделать, либо заплатить. Шикарно выглядящие модели, охотящиеся на слабых мужчин, продавцы автомобилей, предлагающие бесплатный тест-драйв, или государство, жонглирующее своим расположением, манипуляция ближе-дальше используется постоянно. Отношения в паре не исключение. В любовных историях этой манипуляции пользуются для эмоциональной раскачки. Сначала один из партнеров проявляет много внимания и заботы, потом, наоборот, катастрофически мало, почти совсем не проявляет. Такие эмоциональные качели формируют рост ценности манипулятора в отношениях. В центре манипуляции может находиться доступ к телу, интимная жизнь, элементарное внимание, признание значимости, похвала и другие важные социальные параметры. Одна из главных причин эффективности этой манипуляции в отношениях – психологический страх потерять дорогого человека. Страх потери основывается на ценности манипулятора, которая возрастает, если у того, на ком используется данный прием, было мало отношений, занижена самооценка, он менее успешен и обладает меньшим арсеналом преимуществ. Манипулятор всячески показывает, что его расположение и его самого можно очень легко потерять, если не делать то, что ему нужно. В дополнение может разыгрываться карта ревности. Будут появляться другие ухажеры, как реальные, так и вымышленные. Сдержанность. Не стоит демонстрировать свою очень сильную заинтересованность в чем-либо, будь то любовные отношения с человеком в разы вас превосходящим, долгожданная покупка квартиры или заманчивое деловое предложение. Не следует в принципе создавать возможности для других манипулировать вашей позицией и желаниями. Альтернатива. Вместе с отсутствием демонстрации сильного интереса полезно будет подчеркивать наличие качественных альтернатив и аналогов тому, на чем хитрые люди или манипуляторы пытаются разыграть в вашей жизни карту ближе-дальше. Причем альтернатива или конкуренция может быть как настоящей, так и вымышленной. Проще говоря, открыто сообщите манипулятору, что на нем свет клином не сошелся, и что вы всегда можете найти то, что вам нужно, в другом месте. Общие советы. В делах амурных принижайте завышенную ценность манипулятора, приземляйте его, ищите слабые места и недостатки. Обращайте внимание, что отношения отношениями, но в подобном одностороннем варианте не слишком-то и много любви. И, как известно, незаменимых людей нет. Манипуляция ближе-дальше иногда применяется и в деловых отношениях. Например, когда один человек обещает другому что-либо. Тот, кому что-то пообещали, начинает действовать, думать и мечтать, исходя из имеющихся шатких и незафиксированных договоренностей. Далее соглашения отменяются, и тому, кто ждет, навязываются новые условия. Эффективное противоядие в подобных случаях – не делить шкуру неубитого медведя и не говорить «гоп», покуда барьер не перепрыгнут. Не следует слишком сильно верить договоренностям, не имеющим юридических, ресурсных или любых других эффективных доказательств и подтверждений. Проявляйте сдержанность и параллельно всегда прорабатывайте запасные варианты. В целом не теряйте бдительность и не позволяйте другим людям вручить вам что-либо якобы актуальное, желанное и особо нужное, а потом забрать и диктовать вам разные условия. Манипуляция номер 3. Было или не было? Еще один распространенный психологический прием, направленный на подрыв и искажение восприятия реальности другим человеком. Применяется манипулятором для усиления своей позиции и повышения доверия к словам, идеям и предложениям. Также может использоваться для ослабления уверенности и значимости человека. Суть. Манипулятор всячески начинает убеждать вас в том, что он делал, говорил или думал что-то, чего на самом деле он, конечно же, не делал. Или наоборот, манипулятор может начать вас убеждать в том, чего он будто бы не делал, в то время как вы совершенно убеждены и отчетливо помните, что он точно это делал или говорил. А иногда вас даже могут и не убеждать. Манипулятор будет самым невозмутимым образом просто исходить и действовать из того, что он якобы что-то сказал, сделал или пообещал, или, напротив, не сделал, не говорил или не обещал. В равной степени сомнения могут быть переброшены с действий манипулятора и на ваши собственные слова, поступки или обещания. Признаки. Манипуляция «тебе кажется» сопровождается выражениями в стиле «тебе кажется, не было такого». «Тебе кажется, я такого не говорил, не обещал». «Я точно помню, ты обещал, хотел, сделал, принял решение». «Ты же сказал, что...» «Ты же пообещал!» «Ты точно не просил меня!» «Ты точно не говорил это вслух!» Примеры манипуляции «было или не было» также просматриваются и в лукавых вопросах в стиле «Ты уже знаешь, что ты дурак?» «Когда ты догадался, что ответственность за это полностью на тебе?» Также вы можете услышать что-то новое о себе из вашего прошлого, естественно, вымышленное и никогда не имевшее места быть. Ловушка будет расставляться через вышеупомянутые традиционные запевки в духе «когда ты сделал», «когда ты сказал», «когда мы говорили, ты предложил», «согласился», «поручился» и так далее. Еще манипулятор может искажать действительность сомнениями по поводу вашей адекватности, может усомниться в вашей способности трезво мыслить и объективно оценивать происходящее. Может на фоне данного приема открыто и уверенно отвергать важные для вас идеи, мысли и предложения. противоядие. Важно всегда быть уверенным в своих словах и действиях. Полезно тренировать память и помнить, что, кому, когда и как вы говорили, что делали, на чем условились. Запись. Важную информацию следует фиксировать в электронных заметках, на бумаге или при свидетелях. Вести учет значимых дел и действий. При необходимости записывайте итоги встреч, переговоров и достигнутых договоренностей. Делайте записи бесед, протоколируйте собрания и совещания. Эмоции. Особенно следите за своими словами и действиями на фоне разных эмоциональных всплесков: гнева, возбуждения, воодушевления и так далее. Также помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит не только вашему здоровью, но и как раз создает благоприятную почву для подобного рода манипуляций. Бдительность. Не теряйте бдительность и в случае обнаружения подобного смыслового хамства твердо верните происходящее на свои места. Позвольте, а кто сказал, что я с вами согласился, принял вашу точку зрения, пообещал вам? Не было такого. С чего вы решили, почему вы так подумали, пришли к подобным умозаключениям? Мягкий подход. Зная, что правда на вашей стороне, вы можете предложить манипулятору встать на путь разумного и конструктивного обсуждения. Подробно и пошагово разобраться, что к чему. Почему он сделал подобное умозаключение? Почему считает, что вы делали то, что на самом деле вы, конечно же, не делали? Обратитесь к фактам, доказательствам, свидетельствам. Хорошо также занять позицию презумпции невиновности и предоставить манипулятору первым возможность доказать подлинность своих слов. Если манипулятор утверждает, что вы делали то, чего вы на самом деле не делали, пусть потрудится как следует это доказать. Любой аргумент с его стороны должен иметь железную доказательную базу, иначе он ни под каким соусом или видом в принципе не может быть вами принят. Узнав, на что он опирается в своих выводах, вам будет легче оспорить его надуманную позицию и ложные рассуждения. Жесткий подход. В случае нежелания манипулятора перейти к конструктивному диалогу или если ситуация перешла в острую конфронтацию, следует либо прекратить любое общение и любые контакты с нечестным человеком, либо использовать другие законные средства его сдерживания и подтверждения своей правоты. Можно обратиться в суд, атаковать репутацию недоброжелателя через социальные сети или СМИ, обратиться за поддержкой к независимым авторитетам, провести экспертизу, вынести ссор из избы на обсуждение большинства и так далее. Манипуляция номер 4. Всем известно. Часто в разговорах с разными людьми, особенно самыми хитрыми и пронырливыми, мы слышим расхожие фразы, которые призваны вызывать у нас доверие к чужим словам и мыслям. Естественно, они произносятся самым уверенным и утвердительным тоном. Как же звучат эти выражения? Мы слышим примерно следующее. Как известно, ученые доказали, как доказано, еще в древние времена этому правилу следовали, веками люди, научно доказано, по мнению большинства, даже самые необразованные люди и глупцы знают это, любой дурак знает это, так делают только самые глупые люди, ни для кого не секрет, по мнению экспертов, как показывает практика, как говорят общепринятые примеры, не секрет, что... Так, кстати, делает плюс имя всем известного человека. Конечно, иногда подобные фразы звучат для красоты и связности в рассказе и изложении. Но остерегайтесь, если с помощью них вас намереваются в чем-то основательно убедить или пытаются вам активно что-то продать. В основе приема «всем известно» лежит психологический и социальный закон ассоциации и его собрат «закон большинства». На подсознательном уровне мы привыкли доверять авторитетным мнениям и большинству. А хитрые люди еще несколько тысяч лет назад привыкли использовать доверие в своих интересах. Противоядие. Используя прием «всем известно», манипулятор рассчитывает, что мы не будем проверять его слова, искать этих ученых, которые доказали, тех глупцов, которые точно это знают, или то большинство, по мнению которого. А мы с вами, дорогой слушатель, будем. Будем проверять и расследовать красивые вводные словечки и психологически сильные выражения, невозмутимо убеждающие нас уверовать в самую нелепую чушь или нахально сфабрикованную неправду. Как только мы будем сомневаться в словах собеседника, мы обязательно будем вспоминать, что ни один факт и идея просто так без железной доказательной базы нами не принимаются. Пускай изобретательный словоблуд основательно потрудится отыскать всех тех ученых, которые доказали. Или то большинство, что так думает. Пусть как следует аргументирует, что значит «как известно» или «не секрет что». Это как же так известно? Кому известно? Насколько известно? И почему именно нам до сих пор еще неизвестно? Почему же это не секрет? А что, это было когда-то секретом? Если да, то почему теперь перестало быть секретом? Или вообще никогда не было секретом? А если не было секретом, то почему вы вдруг решили сравнить именно с секретом? Не теряйте уверенность и бдительность с хитрыми людьми и манипуляторами. При необходимости требуйте имена, ссылки, результаты исследований и социологических опросов, статистические данные и так далее. Не стесняйтесь ставить пустословов, любителей сболтнуть лишнего для красоты рассказа и откровенных лжецов на место. Предлагаю также вашему вниманию несколько дипломатических фраз и примеров, которые могут вам пригодиться, отражая подобные уловки. Считаем целесообразным убедительно подтвердить сказанную вами информацию конкретными цифрами и фактами. Для придания большей степени доверия вашим словам, просим вас доказать сказанное несколькими свежими и конкретными примерами. Сердечно просим вас предоставить более убедительное свидетельство подлинности ваших слов. Считаем весьма конструктивным подтвердить ваши слова конкретными и жизнеспособными примерами. Нет полной ясности в отношении ваших выводов. Активно выступаем за проведение непредвзятого и всеобъемлющего обзора вашей позиции. Манипуляция номер 5. Есть соперник. Этот хитрый психологический прием активно применяется в работе с нерешительными людьми и с людьми, которые в моменте колеблются в принятии решений. Когда человек начинает сомневаться в выборе и никак не может решиться, ему сообщают о наличии еще одного или нескольких претендентов на столь выгодное и заманчивое предложение. Причем часто для того, чтобы еще больше стимулировать согласие, манипулятор намеренно делает акцент на том, что конкурент преодолевает ряд препятствий для того, чтобы как можно скорее вступить в игру. Соперник может мчаться на всех парах из другого города, или уже быть в банке и снимать нужную сумму денег, или он будет готов предложить более высокую цену и так далее. Как вы догадываетесь, демонстрация ряда препятствий нужна для подчеркивания сильной мотивации конкурента и его большой заинтересованности во что бы то ни стало достигнуть желаемого. Такие уловки отлично подталкивают жертву к согласию, а иногда еще и подталкивают к согласию на менее выгодных условиях, чем те, которые были объявлены в самом начале. Мне активно оказывают знаки внимания, на которые я не реагирую, потому что у нас с тобой отношения. Но если ты не будешь делать то, что мне нужно, боюсь, я не смогу удержаться. Манипуляция «есть соперник» иногда используется и в отношениях для усиления влюбленности через ревность. Вы услышите: «Я тебя, конечно, очень люблю, но на работе за мной ухаживают, подарили цветы, предложили довезти до дома, сходить поужинать и так далее. Я, конечно, отказалась, не приняла подарок, справилась сама и так далее, потому что у меня к тебе чувства. Но чтобы так было и впредь, и чтобы меня у тебя не переманили, тебе нужно сделать это и вот это». Противоядие. Трезво оценивайте происходящее. Подумайте, насколько вам нужно текущее предложение в контексте возникновения подобных новых обстоятельств. Посмотрите альтернативные варианты. Предложите манипулятору свои правила. Скажите, что пока вы не готовы принять решение и всецело уступаете данное предложение всем другим желающим. Сообщите, что вы не сильно расстроитесь, если столь прекрасный объект недвижимости, инвестиционная сделка или любой иной товар или услуга уплывет в другие руки. Займите выжидательную позицию. Объявите, что вам нужно время все хорошенько взвесить и изучить другие имеющиеся на рынке предложения. А вот если через некоторое время по каким-то причинам все толпы конкурентов почему-то не купят у манипулятора его предложение, то пусть он вам позвонит. Тогда вы с радостью рассмотрите его вариант, но уже на своих условиях, естественно, более выгодных для вас. Как правило, такая практика срабатывает, если, безусловно, речь не идет о сногсшибательном предложении, к которому вы тщательно готовились, про которое вы знаете всю правду, и за которые готовы биться до конца на любом аукционе и при наличии любых конкурентов. И еще один совет. По возможности старайтесь не показывать другим людям, как вам важно и насколько вам нужно их предложение. Чем больше плут и мошенник узнает об активном интересе другого человека, тем сильнее его жажда облапошить, подсадить на свой крючок и раскрутить по полной программе. Всегда лучше изначально подчеркивать, что на варианте другого человека мир не замыкается, и что вы трезво рассматриваете его идеи, товары или услуги в спокойном порядке вместе с остальными многочисленными и не менее привлекательными решениями. Что делать, если вы столкнулись с подобной манипуляцией в отношениях? Используйте прием отзеркаливания. Отразите психологическую атаку той же самой манипуляцией. Знаешь, я тоже много кому нравлюсь и тоже не реагирую, потому что у нас с тобой отношения. Уверенно продемонстрируйте свою готовность к адекватной реакции и действиям. Ты можешь брать цветы, соглашаться на подарки и ходить ужинать с кем пожелаешь. Но ты же знаешь, что я тогда могу сделать то же самое. А вдруг и меня у тебя тоже кто-нибудь украдет? Используйте дипломатическую развязку через принцип команды. Напомните партнеру, что вы с ним команда, единомышленники, смотрите и двигаетесь в одном направлении. Важно не то, как и сколько людей кому-то из вас оказывают знаки внимания, а то, как вы на эти знаки внимания реагируете. Манипуляция номер 6. Ложные акценты. В дипломатии знают, что любое событие, действие, факт или происходящее можно трактовать по-разному, опираясь на определенную часть информации, опуская, замалчивая невыгодную часть данных и намеренно смещая акценты в нужную сторону. Любую информацию можно передать разными словами, не изменяя ее смысла, но меняя отношение людей к тому, что вы им говорите. Манипуляторы, к большому сожалению, тоже об этом знают и, используя этот психологический прием, играют на качествах и чертах характера человека, поворачивая все в нужном для себя направлении. Как следствие, подталкивают доверчивых людей к действиям в свою пользу. По этой психологической схеме ловкий манипулятор может превратить аккуратность в медлительность, осмотрительность в трусость, уверенность в самовлюбленность, радость в поверхностность и так далее. Используя прием ложные акценты, манипулятор может также с помощью правильно подобранных слов и выражений, опуская отрицательный или положительный смысл, формировать в голове другого человека нужную ему картину и нужное к ней отношение. Задача данного приема – эмоционально ослабить человека, вывести из психологического равновесия, снизить уверенность в себе, подтолкнуть к нужным манипулятору, шагам и действиям. Противоядие. Не всегда возможно интуитивно почувствовать подвох, или что вам что-то недоговаривают, или о чем-то умалчивают. Эффективно в принципе повышать свой общий уровень наблюдательности, бдительности, осведомленности и проницательности в самых разных делах и действиях. Чтобы обнаружить предвзятость, в свою очередь проверяйте на достоверность слова других людей, особенно тех, кто не вызывает у вас особого доверия. Спросите независимую третью сторону, обратитесь за фактами к надежным источникам, компетентным специалистам, экспертам и так далее. Если речь идет о попытках исказить ваши индивидуальные качества, помните, что, например, когда мы проявляем осторожность, мы знаем, что это именно осторожность, а не трусость. У нас своя голова на плечах, своя собственная аналитическая система, понимание, что для нас в моменте лучше всего. Не поддавайтесь на подобные психологические провокации и твердо следуйте заданному курсу. Умный человек склонен принимать в расчет мнения и здоровую критику других людей, адекватно воспринимать конструктивные комментарии или советы. Но руководствуется в своих действиях он исключительно собственными, хорошо обдуманными соображениями, которые не колеблются и не меняются в зависимости от предвзятого чужого мнения или оценки. Всех людей на Земле с их взглядами и умозаключениями просто невозможно привести к общему знаменателю, а пара-тройка мнений не изменят погоды. Мудрый человек знает об этом. При необходимости уверенно и открыто сообщайте об этом манипулятору. Если же собеседник никакой не манипулятор, а просто не понял наши мысли или действия, в таком случае имеет смысл ему подробно объяснить, что к чему. Почему мы именно так поступаем, действуем, чувствуем, чем руководствуемся и так далее. Но в случае надуманного упрека, наличия искусственных сомнений, провокационного фона и всех признаков присутствия манипуляции имеет смысл без лишних обсуждений продолжать двигаться в нужном направлении. Как известно, на наше восприятие также влияют слова, направленные на формирование предварительного мнения. Следует насторожиться, если перед каким-либо новым знакомством или, например, важным действием вас начинают активно убеждать в вероятных отрицательных последствиях, энергично отговаривают или иным образом стараются повлиять на формирование вашего предвзятого отношения к чему-либо. Манипуляция номер 7. Ложный профессионал. Смысл данной нехитрой манипуляции сводится к тому, что человек начинает разглагольствовать относительно своей порядочности, профессионализма и компетенций в той или иной сфере. Собеседник может долго и упорно втирать вам, каким прекрасным специалистом он является, как он много всего умеет, каких невероятных высот он добился, как стать таким же успешным, как и он. Часто манипулятор объясняет и подчеркивает свое превосходство своим возрастом, жизненным опытом, материальным благополучием, знакомством с важными и влиятельными людьми. Цель данного приема – запудрить мозги человеку и заставить его поверить, что манипулятор знает не понаслышке то, о чем говорит. Как правило, далее манипулятор предлагает жертве приобрести свои услуги или просит у жертвы деньги. В последнее время особенно часто эта манипуляция используется в области продаж различных образовательных услуг. Приметы. Тот или иной мошенник выдает себя за суперспециалиста в какой-либо отрасли и, обещая решить вопрос или научить заработать миллионы, вытягивает из доверчивых людей деньги. Естественно, он ничему не учит и никак толком не помогает. Лжепрофессионала часто выдает демонстративный, слишком активный акцент на собственной уникальности, исключительности, на отсутствии альтернативы его предложениям и идеям. Он также может использовать манипуляцию «пуп земли», будет специально разговаривать с окружающими свысока в стиле «это именно я вам нужен, а не вы мне», цедить слова сквозь зубы и всячески показывать свою важность, будто осеняя всех своим присутствием. Иногда манипулятор привлекает своих друзей, которые его всячески расхваливают, рассказывают о его безграничном профессионализме, власти и возможностях. Одновременно с манипуляцией «ложный профессионал» используются и другие психологические приемы и уловки, позволяющие с помощью правильных слов и действий создать у жертвы впечатление, что манипулятор действительно честный и порядочный человек, настоящий гуру и профессионал своего дела, прекрасно разбирается в том, о чем говорит и что предлагает. Противоядие. Говорить о профессионализме и быть настоящим подлинным профессионалом – это две разные вещи. Слова словами, а дела делами. Доверять можно только фактам, доказанным действиям и поступкам. А сказать можно что угодно. Количество прожитых лет не всегда равняется реальному опыту. Уровень богатства не позволяет диктовать окружающим, что и как делать, а любую компетенцию и уровень профессионализма можно оспорить и поставить под сомнение. Важные и влиятельные люди, на которых, убеждая в своем превосходстве и компетентности, ссылается манипулятор, и которые в дипломатии называются Гудвинами, на самом деле могут совершенно не поддерживать манипулятора или вовсе не существовать. Не теряйте бдительность и следите, чтобы все то, о чем говорит собеседник, как он себя позиционирует, что обещает, не расходилось с его делами и поступками. Запрашивайте свидетельство его полномочий, требуйте обосновать заявленные результаты железными фактами, открыто настаивайте на подтверждении текущих обещаний актуальным и свежим прошлым опытом, читайте отзывы и самостоятельно проверяйте чужие слова на подлинность и достоверность. Изучайте, анализируйте собеседника. Устанавливайте настоящие пределы его слов и возможностей. В больших переговорах только предварительное и подробное изучение информации о другой стороне позволяет сформировать понятную картину о человеке и людях, с которыми вам предстоит иметь дело. Чем больше вы соберете и проверите данных, фактов и слов, тем меньше у вас шансов попасться на подобную манипуляцию. Манипуляция номер 8. Любишь, значит... Иногда в отношениях один из партнеров прибегает к приемам психологического давления и принуждения. Манипулятор увязывает свои чувства с обязательствами другого человека. Это одна из самых коварных форм психологического давления, замешанная на эмоциональной и духовной привязке одного человека к другому, когда манипулятор самым невозмутимым образом пользуется искренними чувствами влюбленного. Осуществляется прием по формуле «любишь, значит, надо сделать вот так» или «если ты меня любишь, значит, ты должен». Предусмотрительность. С самого начала отношения должны строиться на позициях равноправия и быть похожими на залитую солнечным светом улицу с двусторонним движением. Если один человек позволяет себя любить, снисходит до другого и уже на ранних романтических стадиях отношений всячески демонстрирует свое превосходство над партнером, есть большая вероятность, что подобная манипуляция будет иметь место постоянно. Правильнее всего понимать, что на одном человеке свет клином не сходится, а любовь – это всегда взаимность. Если нет взаимности, лучше не соглашаться на то, что есть под рукой, а уверенно продолжать поиски того, кто нас будет принимать такими, какие мы есть, без всяких «но» и «значит». Конструктивная оценка. Эффективно работает конструктивная оценка действий партнера. Оценка человека является мощным способом психологического воздействия. В дипломатии принято выделять три вида оценки – поощрительная, порицательная и отрезвляющая. Поощрительная оценка. Мы благоприятно оцениваем слова, мысли, действия и поведение окружающих нас людей, а в большой дипломатии – государств. Подчеркиваем благоприятное отношение, которое стимулирует, подталкивает другую сторону к дальнейшим положительным действиям. Иногда поощрительная оценка применяется для повышения самооценки и уверенности в себе и в нас, нужных нам людей. С помощью правильно подобранных слов можно искренне вдохновить, воодушевить, настроить на результативную волну. Задача поощрительной оценки – похвалить за хорошее поведение. Порицательная оценка. Используется в противовес положительной оценке в случаях, когда требуется выразить недовольство идеями и действиями других людей, продемонстрировать осуждение или резкое несогласие. Задача порицательной оценки – скорректировать ход работы и образ действий другой стороны в нужном нам направлении. Отрезвляющая оценка. Используется, когда необходимо лишить кого-либо каких-либо иллюзий, отрезвить, сбить корону и умерить пыл. В межличностной коммуникации является мощнейшим инструментом психологического воздействия. Сбалансированное и разумное использование инструмента оценки окружающих людей, их мыслей и поступков, сочетание и переход от одного вида оценки к другому в контексте определенных ситуаций благоприятно сказываются на развитии как деловых, так и личных связей. Так, например, отрезвляющая оценка эффективна, если есть задача сделать нужного человека более доступным в общении, а в данном случае лишить его превосходства, на основе которого он пользуется приемом «любишь, значит». Дело в том, что когда мы оцениваем человека через акцент на его несовершенство, несостоятельность или обыкновенность, сила нашей личности существенно увеличивается, а того, кого мы оцениваем, уменьшается. Особенно если задействуется убедительная доказательная база со ссылкой на железные факты, мнение большинства, социальную ответственность, этику, мораль и так далее. Подобного рода психологическое влияние стимулирует собеседника к оправданиям и интуитивному желанию понравиться, соответствовать общепринятым нормам поведения. К примеру, скажите вашей возвышенной половинке, что не такая уж она и возвышенная, чтобы применять подобного рода манипуляцию. Подчеркните и обратите внимание, что ваш партнер сутулится, храпит или разговаривает во сне, безвкусно одет, достиг успеха не за счет своих качеств, а за счет воли случая и так далее. При правильной аргументации вы заметите, как ее или его уверенность в себе начнет стремительно таять, как снег в Африке. Базовые принципы отношений. Настоящая любовь – найти именно своего человека, который будет любить вас просто так, без всяких «если» или «за что-то». Не поддавайтесь на манипуляции с чувствами. Не бойтесь прекращать отношения на любых этапах, если такие манипуляции возникли, как в начале, так и в самом разгаре. Говорите уверенное «нет». Открыто подчеркивайте, что вы не боитесь потерять вашего партнера, если он не изменит курс и формат своего поведения. Зеркальная стратегия. Наконец, вы также можете отзеркалить манипуляцию «любишь, значит» и вести себя аналогичным образом в стиле «а ты, в свою очередь, если тоже меня любишь, сделай вот это и вот это. А если ты не сделаешь это в ответ, значит, это как раз ты меня не любишь». Манипуляция номер 9 – обесценивание. Смысл этого злого психологического приема сводится к тому, что манипулятор намеренно принижает значимость, обесценивает или вовсе отвергает что-либо сделанное или сказанное другим человеком. Под обесценивание попадают различные предметы и вещи, с которыми у других установлена эмоциональная связь. Любимая одежда, автомобиль, телефон и так далее. Не исключение и персональные достижения человека, его профессиональные успехи, творчество, различные победы. Все это делается, чтобы задеть, обидеть, принизить значимость другого человека. Чтобы ослабить его личность, сделать более неуверенным в себе, более сговорчивым, более уязвимым в разных вопросах, разговорах и ситуациях. В отношениях один человек загоняет другого в позицию, подразумевающую постоянную необходимость оправдываться. Как правило, преследуются две цели. Усилить свое превосходство над партнером в отношениях, чтобы сформировать более выгодную позицию в духе «ты не прав, не умеешь, у тебя не получается, а я вот правильно все делаю, поэтому я тебе буду говорить, что делать, а ты будешь подчиняться». Усилить чувство влюбленности. Когда мы оправдываемся, на бессознательном уровне мы стремимся больше понравиться другому человеку. Противоядие. Нужно трезво и без эмоций определить, действительно ли то, что пытается обесценить манипулятор, на самом деле устарело, некачественно, плохо сделано, нехорошо сказано и так далее. Или же наоборот, вы все сделали хорошо, сказали все правильно, и телефон ваш никакой не прошлый век. Если что-то на самом деле у вас не так, как должно быть, то против вас задействовали не манипуляцию обесценивания, а колкое острое замечание, с большой вероятностью имеющее логическое обоснование. Подобного рода критику вы можете либо признать, либо парировать встречным упреком или придиркой. Если же у вас все хорошо, вы все верно сделали и правильно сказали, у вас в наличии все необходимые доказательства и факты, но вас все равно пытаются убедить в обратном, значит, речь идет как раз об обесценивании. Прием на чистую воду. Против манипуляции обесценивания используйте дипломатический прием на чистую воду, подробнее о котором рассказывается в третьей части книги. Открыто спросите человека, зачем он стремится вас задеть или обидеть. Подобный ход часто смущает и сбивает с толку манипуляторов, открывая вам возможности для ответных действий и развертывания своей дальнейшей позиции по принципу «ты не прав, и дальше я буду выстраивать наше сотрудничество, разговор, общения, как посчитаю нужным, без оглядки на твое неконструктивное мнение». Возражая манипулятору и оспаривая его мнение, помните, его позиция может быть принята только в случае, если он приводит железные доказательства. Если таких доказательств не имеется, то все его слова несущественны. Прием «Переворот позиции». Противостоять манипуляции обесценивания можно и с помощью дипломатического приема «Переворот позиции» по принципу «Это не я плохо делаю, а ты требуешь невозможное». Или «Если бы ты так не сделал, я бы не сделала вот так». Поэтому объективно скорее ты не прав, чем я. И нечего мне приписывать то, чего нет. Прием за то. Отражая манипуляцию обесценивания, используйте отрицательное сравнение через волшебное слово «за то». Находите слабые места у партнера и в случае его несправедливой атаки отвечайте, выделяя свои положительные качества и указывая на его слабые стороны. «Ты опять храпел сегодня. Зато, в отличие от тебя, я отлично готовлю и не разбрасываю свои вещи». Дорогой слушатель, если правда на вашей стороне, не позволяйте кому-либо принижать вашу значимость или значимость того, что вам действительно дорого. Манипуляция номер 10. Отмена обещания. Существуют манипуляции, связанные с затягиванием результата. К ним относятся всевозможные увиливания, а также сознательное затягивание принятия решений и столь ожидаемых необходимых действий. Часто мы не можем по той или иной причине добиться от человека нужного нам действия или ответа. Бывает, что нас водят за нос или откровенно нагло обманывают, обещая сделать что-либо в срок. Манипуляция отмена обещания состоит из двух частей – отмены начала и отмены результата. Отмена начала. Манипуляция заключается в затягивании начала и обещанного действия или в задержке старта любого иного важного дела или обсуждения. Официально нам, естественно, никто не отказывает, но старт почему-то откладывается и отменяется. Мы слышим что-то вроде «Отлично, мы совсем согласны, обязательно все сделаем в ближайшее время, давайте встретимся на следующей неделе и все обсудим». Да, Андрей Петрович, ваше письмо получили и уже передали его в работу. Ждем результатов. Как только нам ответят, мы сразу же с вами свяжемся. А на следующей неделе встречу или ответное действие снова перенесут на следующую неделю, потом еще на одну, а потом под любым уверенным предлогом и вовсе сольют, ссылаясь на новые преграды, позволяющие затягивать вечность. Подобным образом начало некоторых дел или проектов может откладываться годами. Причины. Манипуляция «отмена начала» — это завуалированный отказ. Причины могут быть разные. Например, сильная загруженность отказывающего или иная приоритетность в решении задач. Иногда манипулятор с помощью длительного ожидания стремится набить себе цену, показать свою значимость, важность и занятость. Вы можете услышать от секретарши, чей начальник уже третий час сидит на сайте знакомств: «Андрей Антонович очень занят, у него на этой неделе 12 встреч. Если удастся, я смогу найти для вас время не раньше следующего вторника». Иногда человек не хочет открыто отказывать, а хочет по-тихому исчезнуть, надеясь, что вы из-за длительного ожидания сами потеряете интерес к его действию или найдете приемлемую альтернативу его участию. Или же манипулятор может кормить вас обещаниями в одном деле с целью пользоваться вами и вашими услугами в другом. Вам могут наобещать золотые горы и успех в одной истории, при условии, что сейчас вы будете делать что-то выгодное для него, пока ждете обещанное. А иногда действительно за данным приемом могут скрываться реальные обстоятельства, объективная занятость или существующая сверхзагруженность. Целью отмены начала также может быть и стремление оказать психологическое воздействие, заставить партнера нервничать, проявлять нетерпение. Вместе с тем, сознательное затягивание начала действий может быть продиктовано и необходимостью выиграть время для проработки более выгодного или альтернативного решения, а может и банальной неорганизованностью. Отмена результата. Другая часть манипуляции отмены обещания, отмена результата, является логическим продолжением отмены начала. Разница лишь в том, что начало совместных действий с другим человеком или группой людей уже наступило. Вам по-прежнему все обещают, а результата нет и в помине. Другая сторона намеренно затягивает процесс, всячески препятствует принятию окончательного решения или заключительного решающего действия. Простыми словами, вы с партнером построили дом, а свет и газ никак не получается провести. Обсуждения и встречи переносятся, важные действия не производятся. Собеседнику все время надо над чем-то еще подумать и что-то с кем-то обсудить, чего-то дождаться. Да, вам могут улыбаться, жать руки, говорить комплименты и заветные обещания, но завершения задачи вы, скорее всего, так и не дождетесь. Самая опасная разновидность манипуляции отмена обещания – та, которая связана с денежной историей по принципу «утром деньги, вечером стулья». Мошенник, ссылаясь на свои якобы железные обещания сделать свою часть нужных действий в самом ближайшем будущем, берет деньги и исчезает в неизвестном направлении. Противоядие. Как достигнуть желаемого, если, улыбаясь в лицо, нам откровенно мешают продвигаться вперед путем замедления как долгожданного начала всего процесса, так и желаемого конечного результата? Пульсирование интереса. Если не брать мошеннические истории с откровенным обманом и желанием манипулятора украсть с помощью данного психологического приема наши средства, то можно, например, сделать часть работы замедлительного партнера и самостоятельно ускорить нужные процессы. Иногда следует вспомнить древнюю мудрость арабских дипломатов: «Дорога роза, а не горшок», и, взвесив все за и против, сделать больше, чем от нас изначально требуется. В дипломатии подобный прием называется пульсирование интереса. Отлавливая инвестора в коридоре, вы говорите: «Борис Семенович, взгляните, мы обо всем уже подумали. Вот поэтажный план, а вот подборка документов из реестра, вот подробная смета, а вот подрядчики. Опираясь на наши устные договоренности, мы даже взяли на себя смелость поговорить с вашим финансовым отделом, который подтвердил, что все карты нам в руки. Подпишите, пожалуйста, вот здесь, и мы незамедлительно начнем действовать в наших общих взаимовыгодных интересах». Давление через обстоятельства. Воспользуйтесь хорошим способом усиления давления на тех, кто вынуждает вас ждать. В дипломатии есть один мощный прием, который называется «ссылка на обстоятельства». Реальные или несуществующие обстоятельства непреодолимой силы вынуждают вас активно торопить других людей и всячески подталкивать к обещанным действиям. Например, С этого момента я начинаю вас активно подгонять, потому что уже вовсю подгоняют меня. Можно использовать обстоятельства непреодолимой силы и без участия третьей стороны. Например, это не я тебя тороплю. Нет, это делает курс акций. Если мы не сделаем это сейчас, как следует все не проработаем, то в будущем в этом месте может произойти сбой, который приведет к огромным потерям. Также предлагаю вашему вниманию несколько фраз-примеров из мира дипломатии. Складывающаяся обстановка требует незамедлительного вмешательства. Происходящие действия несут в себе угрозу и могут привести к дестабилизации обстановки. Учитывая всю серьезность возникших обстоятельств, необходимо как можно скорее взять курс на конструктивный перевод ранее достигнутых обещаний в практическую плоскость. Давление через последствия. Вместе с обстоятельствами эффективным инструментом давления являются и последствия. Причем, заявляя о связанных с задержками последствиях, не всегда эффективно открыто угрожать и давить на собеседника, высказывая в его адрес гневные угрозы и обвинения. Иногда результативнее и убедительнее будет рассказать о последствиях, пропустив их через себя. Например, «Дорогой партнер, из-за твоих задержек у меня начнутся проблемы, которые, к моему великому сожалению, затронут и тебя, даже если я буду больше всего на свете желать этому помешать». Фразы-примеры из мира дипломатии. Последствия подобных задержек представляются нам далеко не безобидными. Любое затягивание с решением этого важного вопроса или его потенциальная эскалация могут иметь опасные последствия. Негативные последствия подобных задержек, полагаю, очевидны. Детализация. Хороший прием — детализация объяснения. В самом начале взаимодействия или общения по конкретному вопросу мы сразу, как говорится, на берегу, очень подробно объясняем другому человеку, почему и нам, и ему так выгодно все сделать как можно скорее. Полезно будет сразу согласовать конечные результаты, сроки работы. Срочность. Сопроводите ваш призыв ускориться сильным акцентом на срочность. Вы настаиваете на скорейшем принятии решения, мотивируя свое давление исключительной важностью и значимостью дела. Сочетайте с другими вышеупомянутыми приемами. Фразы-примеры из мира дипломатии. Беспрецедентная по своей опасности ситуация, вызванная задержками с вашей стороны, требует срочного и оперативного вмешательства. Сейчас критическое время для принятия окончательного решения. Если мы не хотим допустить блокировки ситуации, нам срочно нужно сделать следующие шаги. На фоне текущего обострения проблемы, вызванного задержками с вашей стороны, необходимо в самое ближайшее время придать новый импульс развитию. Ответная позиция. Договариваясь о сотрудничестве, также иногда эффективно занимать ответную позицию, то есть перекладывать первые действия на другую сторону и выстраивать дальнейшие действия преимущественно в ответном ключе, ориентируясь на обещанный результат. В ситуациях и историях, где возможны задержки, старайтесь сделать так, чтобы первыми ходили всегда другие люди. Альтернатива ожиданию. Используйте дипломатический прием «Альтернатива ожиданию». Если совместная работа зашла в тупик, а промедление ведет к еще более неприятным последствиям, если вам месяцами обещают начать, а результата все нет и нет, попробуйте поискать альтернативу текущему проекту и предложению. Найдя альтернативу, необходимо ее как следует проанализировать, оценить ее выгоду на фоне уже имеющегося ожидания. Иногда лучше сменить партнера, согласиться на потерю силы времени, но все же начать делать, а уж потом нагонять упущенное и достичь желаемого результата. А в других случаях, наоборот, правильнее будет не менять коней на переправе. В случае чужих задержек вы также можете дипломатично намекнуть партнеру на наличие других вариантов, к которым вы будете вынуждены прибегнуть, если он не возьмется за ум и не сделает обещанное. Истинные причины. Работая с манипуляцией «отмена обещания», старайтесь всегда обнаружить истинную причину и повод промедления другого человека, найти то, что на самом деле влияет на возникновение преград и сопротивления. По возможности спрашивайте напрямую, уточняйте, что же в действительности мешает принять решение в ближайшее время. Иногда, дорогой слушатель, бывает так, что окружающие медлят, потому что сами не знают, как им быть, как найти выход из возникшей проблемы или сложившейся ситуации. Предложите им свой вариант выхода из тупика, несколько вариантов. Возможно, они с радостью согласятся, и вы успешно преодолеете временные трудности. Манипуляция номер 11. искусственные договоренности. Предварительные договоренности и промежуточные соглашения часто претерпевают самые разные изменения и могут сопровождаться всевозможными неожиданными действиями. Опираться на предварительные договоренности следует с особой осторожностью. В отношениях между людьми, а в дипломатии в отношениях между странами, существует три вида согласия – промежуточное, предварительное и окончательное согласие. Окончательное согласие находит свое воплощение в реальных действиях и подписанных документах, а промежуточное таит в себе множество нюансов и подводных камней. Предварительные договоренности часто остаются недостигнутыми договоренностями, пустыми обещаниями и мертвыми словами. Стремясь любой ценой выкрутить происходящее в свою пользу, хитрый человек может манипулировать предварительными договоренностями. Зачем? Например, чтобы ослабить вашу линию убеждения. В процессе взаимодействия, осознанно или на бессознательном уровне, он будет с вами соглашаться, на самом деле вовсе и не собираясь следовать своим словам и обещаниям. Причем он может соглашаться как с вашей позицией в целом, так и с небольшими ее фрагментами, некоторыми вашими мыслями или определенными соображениями. Вы услышите что-то вроде «действительно такое имеет место быть», «да, здесь я с вами соглашусь», «не спорю, здесь вы все верно и правильно заметили», «сказали, сообщили», «я полностью с вами согласен», «не вижу причины с вами не согласиться» и другие располагающие фразы. В дальнейшем ситуация может развиваться совершенно не так, как вы ожидаете или себе представляете. Собеседник может обрушить на вас неожиданный ураган контраргументов, сомнений, критики и открытого несогласия. Например, в тот самый момент, когда вы расслабитесь и будете думать, что убедили, уговорили, доказали или договорились. Или же наоборот, манипулятор может просто делать по-своему. Так, как ему будет казаться более благоразумным. Словно он вам ничего и не обещал. «Где мои 200 тысяч, которые ты пообещал вернуть в конце месяца?» «Какие 200 тысяч?» «Ты же говорил, что со мной полностью согласен». «Не было такого, тебе кажется?» Противоядие. Получив предварительное согласие, старайтесь как можно скорее перевести его в практическую плоскость. Подписать необходимое соглашение или получить обещанное действие. Любое промедление должно послужить для вас четким сигналом проверить взаимодействие с другой стороной на наличие манипуляций с предварительными договоренностями. От подобного поведения спасает предвидение, умение предугадывать ситуацию, предполагать и допускать, что окружающие люди могут передумать. Притом передумать не на фоне каких-либо внезапно возникших причин или обстоятельств, а потому что они изначально не планировали с вами соглашаться. В случае неожиданного изменения позиции, мнения, взглядов или решений, не будем забывать и об убеждении. Многие дипломаты уверены, что настоящие переговоры начинаются именно тогда, когда вторая сторона говорит «нет», отказывает в прямой или иносказательной форме. Территория отказа является неплохой возможностью выяснить настоящие причины, цели и задачи других людей, подготовиться к новым переговорам уже с более мощной аргументацией. Если вторая сторона резко поменяла мнение, можно в ответ поменять всю философию взаимодействия и перестроиться с мягкого, доброжелательного подхода на более строгий. Также в деловой среде, чтобы избежать подобного рода ухищрений, дипломатия рекомендует еще на берегу, до начала совместного плавания с кем-либо, основательно проговаривать важные моменты взаимодействия и развития отношений, подробно обсуждать возможные последствия нарушения обещаний и адекватные инструменты воздействия. Важно искать истинный, подлинный интерес человека, с которым вы выстраиваете разного рода отношения. Стремиться определять, чего же именно он желает на самом деле и насколько это совпадает с тем, что он говорит. Манипуляция номер 12. Скрытая вилка. Это один из хитрых психологических приемов убеждения. Классическая психологическая вилка в предложении манипулятора изначально лишает нас выгодного нам варианта выбора, и раскрывается по формуле «либо так, либо вот так, и никак иначе». Пример классической вилки. «Мы встретимся завтра в обед или завтра вечером?» «Позвольте, а кто сказал, что я вообще могу завтра встретиться и хочу встретиться?» Скрытая вилка действует более деликатно. Как и в случае с классической вилкой, которая задается по формуле «либо-либо», у человека изначально нет выбора. Только вот играть манипулятор будет с чувствами жертвы и эмоциями. Скрытая вилка гораздо глубже и опасней. Примеры скрытой вилки. Ты просто не можешь сделать этого, тебе слабо. Ты мне поможешь, если ты вообще умеешь верить, чувствовать, сострадать, любить, дружить. Для тебя это совершенно не составит труда, ты же профессионал, мастер своего дела. Ты же лучший в своем деле, у тебя точно получится. Ты не можешь отказать, ты же не черствый, не бездушный. Как видите, в подобных случаях манипулятор вешает на человека ярлык, точно сформулированное понимание, что в случае, если человек не сделает так, как желает манипулятор, этот человек не понравится сам себе. Как следствие, в голове жертвы возникнут сомнения относительно своей социальной пригодности и эмоциональной компетенции. Задевается чувство значимости. Включается гордость, желание быть оцененным по достоинству и другие важные психологические аспекты личности. Подсознательно человек не желает казаться плохим, токсичным. Даже если манипулятор старается наделить человека несуществующими положительными качествами, лучше поверить в то, что они есть, чем в то, что они выдуманные и несуществующие. На подсознании человек, в адрес которого применяется скрытая вилка, будет всячески стремиться соответствовать положительной оценке, чтобы не стать бездушным, бесчувственным, непрофессионалом и тому подобное. Определение. В первую очередь вилку необходимо обнаружить. Обычно этот хитрый психологический прием прячется за речевыми конструкциями, подобными приведенным ранее. Манипуляция «скрытая вилка» также скрывается и за любыми завуалированными попытками взять человека на слабо. Разделение. Определив наличие подобной манипуляции, развяжите суждения и мысли собеседника. Отделите себя от его надуманного заключения. Андрей, вот ты говоришь, что если я профессионал в этой сфере, то мне ничего не стоит тебе помочь. Действительно, я профессионал, и это не секрет. Но помочь тебе на самом деле мне будет стоить довольно много. Вот сам посмотри. Далее перечисление актуальных фактов. Катерина, а с чего ты решила, что если я откажу тебе, я буду черствым и бездушным? Есть вещи, которые я не буду делать, кто бы меня о них не просил. Не бойтесь какого-то абстрактного мнения окружающих о вас, которое манипулятор искусно пытается призвать себе в помощь, или придуманного ущерба, которым он угрожает в случае вашего неповиновения. Требуйте, чтобы манипулятор как можно точнее прояснил свой вымышленный вывод и ложное умозаключение. Чем больше необоснованных выводов он вам сообщит, тем легче с помощью фактов вам будет разгромить его утверждение. Андрей, вот вы говорите, что если мы не сделаем по-вашему, то очень много хороших людей останутся недовольными. Мы в любом случае доставим товар на рынок, поэтому давайте кое-что сразу проясним. Кто именно, по вашему мнению, останется недовольным? Почему останется недовольным? Кто еще так же считает, как и вы? Кто еще, кроме вас, будет огорчен, если мы не продолжим сотрудничать с вами? Также искренне рекомендую вам при необходимости говорить твердое и решительное «нет» и отказывать хитрым и неудобным просьбам и предложениям без малейшего стеснения.